Попытки Гогена увидеться с главой инспекционной комиссии Андре Салем успехом не увенчались. Саля настроили против художника. В своем докладе Министерству по делам колоний Саль даже не упомянул о том, что так волновало Гогена, зато упомянул о художнике и выразил сожаление, что он причинил столько вреда школам миссии, которым, с другой стороны, с сожалением, отмечал Саль, урезали субсидии. Поскольку представители администрации его избегали, Гоген попытался еще раз воззвать к Парижу. Инспектор Саль прибыл на маркизу на канонерке «Усердная». Один из офицеров ее команды был сыном депутата Дени Кошена, большого ценителя искусства. Художник принял офицера в доме наслаждений и вручил ему письмо к отцу. Гоген надеялся, что его настойчивость заставит прислушаться к его голосу. Между тем здоровье Гогена становилось все хуже, но, подобно Флоре Тристан, которая и больная, продолжала выступать перед рабочими, Гоген не переставал защищать туземцев. Если он одержит победу, многие несправедливости будут отменены, а ради этого стоит пострадать, твердил он с той же страстной убежденностью, что и агитаторша 1844 года. «Поторопись же, поторопись», — писал Гоген Морису, добавляя, — «меня вот-вот выдворят отсюда». Гоген ошибался только отчасти. Губернатор Пети, пересылая донесение Сале министру, сделал на нем пометку. «Я высказал инспектору все, что думаю о мошенниках, которые своим дурным примером сеют смуту на наших самых отдаленных архипелагах. Их французское подданство мешает мне применить к ним право выдворения, о чем я ежедневно сожалею». Во время ссоры с Гогеном Клавери в ярости извлек откуда-то письмо художника к Пекино по поводу американских китобоев. «Я заставлю вас ответить за это письмо», — закричал он. Гоген написал Пекино, выражая удивление, каким образом его жалобы на Гишене попала к Клавери. В своем ответе от 17 марта управитель объяснил Гогену, что его жалоба шла обычным бюрократическим путем от Гишене к Клавери, от Клавери к нему, Пекино, но что он удивлен, как это Клавери решился угрожать художнику преследованием на основании письма, которое случайно попало к нему в руки. Пекино удивился бы еще больше, зная то, что затеял Клавери. Не поставив в известность Пекино, сержант переправил в Папиете лейтенанту жандармерии копию жалобы Гогена, ни словом не упомянув, что художник взял ее назад, и она не имела последствий, а наоборот заявив, что расследование, произведенное управителем, доказало ее облыжность. Таким образом, жалоба превращалась в дефамацию. Клавери сопроводил свое послание всевозможными материалами, чтобы представить Гогена в самом невыгодном свете, в частности, рапортом, составленным Шарпье в августе минувшего года. По наущению Клавери, Гишене потребовал возбуждения дела. Лейтенант жандармерии, убежденный, что Гоген нанес оскорбление достоинству корпорации, передал материалы губернатору, чтобы привлечь Гогена к суду. Он без труда добился на это разрешения, дело повели с необычайной скоропалительностью. В пятницу, 27 марта, жандарм, исполнявший обязанности судебного исполнителя, вручил Гогену повестку в суд. Гоген должен был явиться туда через 4 дня, во вторник, 31 марта, в половине 9 утра, чтобы предстать перед мировым судьей с расширенными полномочиями, заседающим в Атуоне. Художник, не ожидавший ничего подобного, не успел ни попросить Пекино выступить свидетелем, ни посоветоваться с адвокатом в Папиете. Он сразу понял, что его хотят засудить. Во вторник, во время заседания суда, законные формы были едва-едва соблюдены. Судья, вопреки новому указу, назначил общественного обвинителя и точно в издевку поручил эту роль Клавери. Художник не снизошел до того, чтобы явиться в суд. Но безжалостный приговор был вынесен. Гогена присудили к 3 месяцам тюремного заключения и 500 франков штрафы. Гоген пришел в ярость.